Подобные слова звучали кощунством. Яша положил в сладкий чай ложки 4 сахара и стал пить, не замечая вкуса. «Вот и сглазили», — вздохнула Лиза, лукаво взглянув на побагровевшего Мальшита. «Что же бы ты хотела делать?» — спросил Мальшит и потянулся в карман брюк за портсигаром. Он уже второй год курил. «Я хочу быть пилотом аэростата», — пояснила Марфенька. «Вот что я хотела бы делать всю жизнь. Я хочу подняться в стратосферу и чтоб самой управлять». «Ты, наверное, когда была маленькой, всегда говорила «я сама», — засмеялся Валерий. Мальшит смотрел на молодую девушку, наморщив лоб. «Тебя увлекают спорт, рекорды?» — не понимая, спросил он. «Пожалуй, было бы замечательно установить мировой рекорд на аэростате», — задумчиво произнесла Марфенька. «Нет, спорт ради спорта меня не интересует. Мне хотелось бы водить аэростаты ради научных целей, вот как Яша». Все вздохнули с облегчением. «Хорошо», — сказал Мальшит, — «нам как раз нужны пилоты. Отпустить тебя на курсы сейчас не могу. На учете каждый человек. Пусть тебя обучит Яша, а потом съездишь в Москву, сдашь экзамены. Есть?» «Есть!» — звонко ответила просиявшая Марфенька. Яша перевел дух и залпом допил сироп. В комнате, несмотря на раскрытые окна, было душно, и все вышли на воздух. Вадик и Валерик приставали к Фоме с просьбой показать им приемы бокса. Аяксы решили драться с бывшим чемпионом поочередно. Добродушный Фома согласился, но чересчур увлекся и нокаутировал Вадика. Валерик поспешно бежал, укрывшись за Васой Кузьминичной. Все хохотали, особенно заливалась Лиза. Христина, не выносившая бокса, пошла одна к морю. Ее окликнул Мальшит. Она смущенно остановилась. «Почему ты меня стесняешься?» — с досадой спросил Мальшит. «Неужели потому, что я директор? Звучит так страшно! Какая чепуха!» Он предложил оробевшей Христине пройтись по берегу. Ему давно хотелось с ней поговорить по душам. «Пойми меня правильно, Христина», — начал он, опустив на этот раз отчество. «Я совсем не хочу, как это говорится, залезать человеку в душу. Но ты мой товарищ по работе». «Мой товарищ», — эхом отозвалась в душе Христины. «И я хочу знать, что у тебя здесь». Он приостановился, они уже подошли к излучине бухточки, и шутливо дотронулся пальцем до ее выпуклого лба. «О чем ты думаешь, всегда такая молчаливая? Что любишь, что ненавидишь, во что веришь?» Христина молчала, наклонив голову. Мальшит ласково взял ее за руку. «Перестань дичиться. Ты веришь, что я твой друг?» «Вы всем людям друг», — проронила Христина. «Не всем положим. Скажи, это правда, что ты религиозна?» Христина испуганно уставилась на него. «Сказать правду? А вдруг ее снимут с работы?» «Нет, за это не снимают». Она сказала просто. «Филипп Михайлович, я верю в Бога». «Всегда, с детства?» «Нет, я потом стала верить, когда прочла Евангелие». «Но почему?» «Уж очень великие слова, такое нельзя придумать. Они искренние. Тот, кто их писал, чистосердечно верил. И все же он ошибался. Это ведь все равно, что вера в Зевса, нелепость». Увлекшись, Мальшит прочел Христине целую лекцию. Она слушала, радуясь, что он говорит для нее одной. Мальшит понял, что его слова впустую. «Тебя не убедишь!» — вдруг с горячностью потряс ее за плечи. «Посмотри вверх. Видишь миры? Рано или поздно ты сама поймешь. Нет на небесах никого, кому бы могла молиться, на кого бы могла надеяться. Это придумал слабый, одинокий человек в своем страхе. И это его успокоило. Религия несчастных и обремененных. Я читал Евангелие. Одно время я очень увлекался историей религии. Их множество, начиная с языческих,